Я чувствую, что мне есть что. Что какая-то идея или тень идеи появилась в голове, то тогда появляется песня. Но я не знаю, когда это произойдет. Я не знаю, что именно меня наталкивает. А не проблемы того, где можно, кто ест лучше, кто живет лучше, кто... У кого квартира лучше, у кого денег больше. Меня это не интересует. Меня не интересует, какой человек сам.